Алло, я слушаю вас. Святослав Викторович, добрый день. Добрый день. Меня зовут город... Город... Да, а, да, да. Я хотел поздравить вас с наступающим Новым годом. А, поздравить с наступающим Новым годом. Конечно, конечно. Вот. Ну, в таком случае. Спасибо. Год был тяжелый. Очень надеюсь, что следующий будет каким-то переломным. А вот. Откуда ты меня знаешь, господин? Святослав Викторович, вас знает вся Россия. Я думаю, какая... вы должны к этому привыкнуть. Вся Россия, вся образованная и интеллектуально одаренная Россия знает Святослава Викторовича Блинкова. Алло. Алло. Алло. Это какой? А, что-то знакомый голос. Это, напомните, пожалуйста, кто вы? Знакомый голос. Да. Ну, так надо самому догадаться, что знакомый голос. Так. Вас вычисляют тех, во-первых. Что, что с нами делают? Вычисляют, наверное. А за что же меня вычисляют? Я звоню поздравить человека с Новым годом. А вы звоните поздравить, а вы его знаете лично? Вы с ним лично знакомы? Нет, нет, я с ним знаком заочно, как и половина населения. А откуда вы про него узнали? Расскажите мне, пожалуйста, если не сложно. Да, ну, вы знаете, откуда про него знают люди? Это улица, это тот самый сайт, о котором я думаю? Конечно, конечно. Вот, как бы совершенно без каких-то злых умыслов. Там, по-моему, был некто, я насколько помню, Пришибок там был. Может, слышали я такое? Нет, я слышал, там некоторые ники я знаю, но я не он, я не Пришибок. Нет. Ну, вы о таком нике слышали? Ну, я слышал о Пришибке, там кого только нет, там и Алик. Вот это, по-моему, он с вами сейчас разговаривает. Вы не думаете об этом? Вот, голос-то знакомый. Ну, очень приятно услышать вживую. А что вы делаете? А догадайтесь, от чего я тут сижу? Скажите, пожалуйста. Ну, наверное, случилось так, что вы имеете счастье лично общаться с героем. Нет, скорее всего, тут снимается что-то. Вы не догадываетесь? Что вы что там делаете? Здесь что-то делается. Вы не догадываетесь, о чем речь, а? Ну, что-то, может быть, видеозапись какая-то наконец появится? Ну догадайтесь, что тут делается, а? Ну, подготовка. Тут, скорее всего, делается вычисление вас, уважаемый. Вычисление? Кто вы такой? Зачем вы сюда звоните? Вот объясните, пожалуйста. Я хочу поздравить Святослава Викторовича Блинкова с наступающим Новым годом. Вы друг, вы брат, с вас. Нет. Что вы тут делаете? Нет, я поклонник. Поклонник, да? Да. А поклонник чего, позвольте спросить? Интеллектуального багажа Святослава Викторовича Блинкова. Ваших так называемых матов Святослава Викторовича? Нет, в коем случае. Вы с этого так называемого сайта frank.ru, правильно? Нет, я не сайт, я посетитель, но я не активный участник. Что вы? Ну, вы этот разговор, я так понимаю, пишете и, скорее всего, на сайт выложите. Я угадал? Да нет, я для себя звоню. Ничего я не пишу. Если вам интересно. Я не собираюсь ничего выкладывать. Интересно, интересно. Ну, значит, ждите. Ну, чего ждать? Я просто о многом не могу говорить, но я думаю, вы догадаетесь. Нет, я не совершенно не понимаю, чего мне ждать. Я звоню поздравить человека с наступающим Новым годом, я и вас поздравляю. Ну, как бы вам так объяснить помягче? Помните, Краку что-то было? Что? Вольного Валерия Павловича, помните такого? Ну, что-то я помню, слышал. А что там было? Ну, вот, кстати, Пришибок. Я помню с вами запись, вы Александру Александровичу Богомолову звонили, пытались взять интервью. Вы были когда-то очень активный участник, я, насколько знаю, всего этого движения. А сейчас вы выступаете против. А вот скажите, что я сейчас могу делать здесь, вот в этой квартире? Скажите, пожалуйста. Ну, я вам сказал, вы что-то, может быть, какой-то там осуществляете мероприятие, связанное с посещением, может быть, с фиксацией какой-то? Да не, стоп. Стоп. А помните, когда к Раку приезжали, что там делали? Там были люди с видеокамерой, помнишь? А, ну вот я говорю, вот что-то там снимается, там, да, сейчас? Умница, молодец. Наконец-то допер. Так, ну и что дальше? Мы сейчас что-то делаем, ну просто я не могу при нем говорить. Ну ты мне скажи, я мешаю сейчас вам проводить какое-то мероприятие? Что-то интересное вы делаете для зрителей или нет? Нет, ты наоборот только помогаешь. А, помогаю. Так что да, наоборот. Так что я тебе говорю, больше туда не звони. Святослав Викторович сидит рядом. Так, я слышу. Во-вторых, он тебе никто, ты его знать не знаешь, а то, что там выкладываете вы на своем ругане этот сайт, правильно, то вы можете свою ругань, знаете, куда послать? Да я звоню не стал для того, чтобы послушать ругань Станислав Викторович, а за ним поздравить с наступающим Новым годом. Ну, вот поздравили. Да, я очень был счастлив его услышать. Всего доброго.